Ты спросишь, почему штыки опять сверкают? Ты спросишь, почему штыки опять сверкают? И детский крик всем не дает уснуть. Ты оглянись вокруг. Снега еще не тают. А люди все бегут, бегут куда-нибудь. Людской поток бежит. Заполнены вокзалы. В вагоны не попасть. Кругом галдеж и плач. А люди все бегут. И все рубля, валы, лишь ускоряют темп поставленных задач. Едины все во всем. Не может быть иначе. Спешит один запрет, другому вопреки. Не будем колу пить и не носить Версачи. И лишь покажем все округи языки. Снег не растает вмиг. И фильмы Голливуда с экранов пропадут на долгие года. Заменит их или китайский Будда, или кто-нибудь другой, спешащий в никуда. И снова будут стартовать ракеты. Прицел найдет знакомый шлем врага. Но взявши в руку свежую газету, придут на память давние снега. Не надо вспоминать. Они перед глазами. Они все те же, но опять в крови. Десятки лет. Они одним цунами. Прошли сквозь нас, с мольбой, не повтори. Не повтори, во снах отцы твердили. Не повтори, звучало наяву. Европа в сытой жизни утвердилась. Не хочет воевать ни в небе, ни во рву. Воткните в землю штык, несется над планетой. Окопы побросав, вернитесь к матерям. Отцов и дедов вспомните заветы. Не повторите вновь войны чеченской срам. 2022 год.